Мучитель быстро и неумолимо преодолел расстояние между зоной высадки и гробницей и, перемалывая гусеницами обломки разрушенных могил, приблизился к тем немногим руинам, что еще не рухнули после орбитальной бомбардировки. На изрытой воронками пустоши иногда попадались остатки стен, одинокие фасады и хрупкие экзоскелеты сооружений, больше похожие на подстриженные деревья, чем на конструкции из сборных частей. Тепловые потоки увлекали за собой облака пыли, которые скользили между остовами зданий. Руины только усиливали скорбные крики, которые доносил ветер. Наступление замедлилось, водителю приходилось искать путь через внешний район обширной цитадели. Для бомбардировки этой области использовали менее мощные снаряды, так что окраины цитадели остались более-менее целыми. Мучитель, разрушая все на своем пути, тяжелым носом пробивал прямую дорогу к той точке, где орбитальное зондирование обнаружило несколько проходов в крепостной стене. Пертураба держал открытым канал обмена данными между дисплеем своего визора и системой ауспиксов, установленных на сверхтяжелом танке. Из-за помех сигнал доходил сильно искаженным, но то, что он все-таки видел, не вызывало особого беспокойства. Руины были пустынны. Ни замаскированных гравитонных ловушек, ни снайперских команд с пусковыми установками, ни подземных мин, на которых мог бы подорваться танк. Судя по всему, путь в цитадель ОМОН Нишак Каэлис был открыт, и никто не собирался им мешать. Коракс особенно любил повторять одну из аксиом военного дела. «Убивает не тот враг, который на виду, а тот, которого ты не заметил». Пертураба не мог поверить, что планета, явно столь ценная для Эльдар, была окончательно брошена. Западни и ловушки могут задержать неосторожно, но они не заменят воинов с оружием, которые знают, как им пользоваться. Даже неприступную Кавею Ферум охраняли тысячи легионеров. Пертураба открыл канал пикт связи с Фулгримом, и в воздухе возникла мерцающая голограмма брата, парящая над наклонной броневой плитой теневого меча. «Разве это не возбуждает?» – засмеялся Фулгрим. Его темные глаза широко распахнулись от предвкушения, а лунно-белые волосы парили за спиной пикселированным облаком. «Мне не нравится», – ответил Пертураба, – «слишком все просто». Фулгриму, судя по его виду, было досадно, что его энтузиазм не разделяют. «Брат, мы в шаге от исполнения наших планов, так зачем ты портишь мне радость?» «Потому что тактическая ситуация слишком уж хороша. Обычно это означает, что враг вот-вот атакует, и сильнее, чем ты мог представить. Если хочешь, можешь ныть и дальше», — покачал головой Фулгрим. «Я же собираюсь насладиться радостью успеха. Это место брошено, его никто не защищает». Пертураба окинул взглядом здания вокруг, которые в этом районе стояли плотнее. «Ты наверняка это знал». «У меня были некоторые подозрения», — признался Фулгрим. «Тогда почему мы просто не атаковали самое сердце цитадели на крыльях грозовых птиц и в десантных капсулах?» – прорычал Пертураба, рассерженный этим последним откровением. «Потому что подозрения могли не оправдаться», – сказал Фулгрим. «Кроме того, я не хотел лишать тебя возможности построить еще несколько отличных крепостей. Водрузить флаг, так сказать. Я тебе здесь не нужен. Ни я, ни мой легион». «Отнюдь. Когда мастер осады под рукой...» «Но нужды в нем не возникает, это гораздо лучше, чем наоборот». Фулгрим улыбнулся, но в улыбке этой сквозило что-то хищное. «Поверь мне, Пертураба, без тебя у меня ничего не получится. Дорогой брат, ты необходим мне для завершения этой миссии». От этих слов Пертураба обдало мертвенным холодом. Но все, что Фулгрим говорил в эти дни, сочилось намеками и скрытым ядом. Никакие из его речей не следовало принимать дословно. Однако для колкостей, которые, возможно, стояли за этими словами, сейчас было не время. Мучитель проехал мимо зданий на самой границе разрушений, вызванных бомбардировкой, и потому сохранивших многое из своего былого облика. В небеса взметнулись бело-золотые башни из странного люцитового материала, которое окружало призрачное сияние, исходившее от самого города. Вероятно, раньше это был внутренний предел цитадели, грандиозное преддверие ее великолепия. Теперь они стали ее внешней границей, гробницы и строения непонятного предназначения, наделенные изяществом и гармоничностью, которые казались Пертураба обманчивыми. Даже в самых дерзких своих проектах, когда он забывал об одержимости прямыми линиями, он не мог добиться такой пластичной архитектурной изысканности. Их бессмысленное разрушение вызвало Пертураба внезапное чувство вины. И пронзительным уколом вернулись образы пылающих городов Олимпии. Вонь горелого мяса от гигантских костров, охвативших целый мир, и пепельный привкус утраты. «Брат!» — окликнул его голографический Фулгрим. Пертураба отогнал морок воспоминаний. Впереди открылось широкое пространство, опоясывающее внешние стены цитадели, которые вздымались на сотни метров, были безупречно гладкими, словно поверхность драгоценного камня, любовно отполированная мастером-ювелиром. Именно от этих стен исходило зеленоватое свечение, неведомым образом мягко озарявшее этот невероятный мир. Над парапетными стенами поднимались башни дивных очертаний, похожие больше на органические колонии кораллов, чем на творение зодчего. Внутрь вело множество высоких и широких проемов, по форме напоминавших листья, по внешнему краю которых были вырезаны неведомые письмена. Зачем строить такие высокие стены, чтобы потом испещрить их столь частыми проходами? Это казалось абсурдным. «Здесь даже ворот нет», — сказал Пертураба, направляя танк к ближайшему проходу. «Кажется, ты разочарован», — отозвался Фулгрим. «Не разочарован», — ответил он, оглядывая гладкие стены в поисках хоть каких-то следов гипотетической армии бессмертных, а подозрителен. Мучитель проехал под аркой, и Пертураба ощутил холод от чужого взгляда. «Такое же покалывание вызывает медицинский ауспекс или биометрический анализатор, проникший сквозь плоть и кость. С самой посадки он чувствовал, что за ними следят, а сейчас даже сильнее, чем прежде. Потаенный разум в сердце цитадели, медлительный, словно ледник, наконец заметил незваных гостей. Хотя и собственный характер, и тактические соображения подсказывали Пертураба двигаться дальше, он остановил танк всего в 300 метрах от стены, спустился с высокой башенки и спрыгнул на землю перед ворчащей машиной, погружаясь в траурную атмосферу цитадели. Железный круг покинул кабину экипажа через расширенные двери в боку сверхтяжелого танка и образовал охранный щит вокруг своего хозяина. Не обращая на роботов внимания, Пертураба запрокинул голову, чтобы рассмотреть украшенные кессонами плиты на верхних цоколях ближайших к нему гробниц. Каждая такая плита была покрыта росписью, где в изумрудном свете представали плачущие девы и жнецы смерти с лицами, скрытыми под капюшонами. В нижней части каждого фасада располагались яркие фрески и мозаики, рассказывающие о жизненном пути усопших. В бесконечно повторяющемся цикле еще живые воздевали руки в безграничной радости, а затем низвергались в бездну отчаяния. Здесь не было двух одинаковых изображений, и Пертураба поразился, какой любви и заботы удостоились те, кто никогда уже не сможет их оценить. Каждую фреску украшали тысячи сверкающих драгоценных камней овальной формы, цвета морской волны, небесной синевы или алой, как кровь. Некоторые складывались в ожерелья или броши, принадлежащие этим увековеченным мертвецам. Некоторые аллегорически обозначали сердце или душу. Промежутки между башнями скорби, мавзолеями и гробницами были столь широкими, что вызывали мысль не об улицах, а об открытом пространстве площадей, обрамленном зданиями. Благодаря чему город казался свободнее, просторнее, не город, а парк, наполненный скульптурами. Однако Пертураба чувствовал некий гнет, словно здания подступали все ближе, как сжимающиеся стенки пресса. Ощущение слежки достигло своего пика. Железный круг расступился, пропуская членов трезубца, но внимание Пертураба было приковано к фигурам со стройными конечностями и луковицеобразными головами. Ряды постаментов с этими статуями заполняли промежутки между зданиями. Каждый конструкт был выше дредноута Контемптор, но по виду уступал тому и по массе, и по силе. Изящная скульптура, вырезанная из матового кристалла. Над плечами возвышались выступы, похожие на крылья. Глубоко под поверхностью шлемов черепов мерцали драгоценные камни. Тысячи и тысячи таких фигур стояли вдоль улиц и проспектов города, молчаливо наблюдая за вторжением в его внутренние пределы. «Армия бессмертных?» — спросил Форекс, заметив, на что смотрит Пертураба. «Даже если так, из них получились плохие стражники». Пертураба опять показалось, что внутри крепости затаилось какое-то циклопическое существо, которое лишь сейчас заметило муравьев, кишащих у его ног. «Повелитель», — заговорил Барбан Фальк, — «мы движемся дальше». «Нет», — ответил Пертураба, — «будем окапываться».